Глава 30. Я взглянула на Колина, который ободряюще улыбнулся и взял в руку мою ладонь. Ощутив тепло его кожи, я почувствовала себя намного увереннее. «Ну что же ты, Каролина, не хочешь подойти к своему жениху?» — протянул драконище, криво усмехнувшись. «Так я вроде и так стою рядом со своим женихом», — дернула я плечом, послав Колину улыбку. «Он твой жених?» Ткнув пальцем в брата, спросил драконище, расхохотавшись. «Он? Да ты в своем уме?» «В своем», — кивнула я, смерив мужчину напротив хмурым взглядом. «Может, расскажете, что вы здесь делаете? Что вам нужно в трактире моей подруги?» Драконище медленно встал, приняв помощь от Дарины, стоящей за его плечом, а потом направился ко мне. «А ты не догадываешься?» — спросил он, замерев напротив. «Думала одурачить нас с помощью этой девки», — указала на Анну. «Забыла, что я прекрасно знаю, как ты выглядишь». «А это-то тут при чем? Фыркнула я, снисходительно улыбнувшись. «Я не говорила, что Анна твоя бывшая истинная. Дарина сама так решила. Я просто не стала убеждать ее в том, что она ошиблась». Дочь Таси недовольно взглянула на меня, скрипнув зубами. Похоже, она уже попыталась продать Анну драконищу и была удивлена, что он не купил девушку. Но я ведь и правда не обманывала Дарину, она сама решила, что Анна и есть проданная истинная. «Глупая ведьма!» — скривив губы, заявила Дарина. «Сейчас ты получишь по заслугам, и я продам тебя за 3 серебрушки, что отдала за тебя моя мать!» «Но вот это уже ложь, эта женщина точно не будет отдавать меня за копейки. Она стрясёт с моего покупателя как можно больше. Но и драконище, скорее всего, не станет мелочиться, силы ему сейчас нужнее денег». «А вы, собственно, кто?» Задвинув меня за свою спину, обратился к женщине Колин. «Не видел вас раньше». «И что с того?» — хмыкнула Дарина. «Мне все равно, видел ты меня раньше или нет. Мне вообще плевать на тебя и на твое мнение. Сейчас меня интересует только эта девка». «Аналогично», — кивнул брюнет. «И мне на вас наплевать. Но я не приемлю, чтобы кто-то называл мою невесту ведьмой. А вы только что это сделали». «Твоя невеста всего лишь вещь», — нагло заявила дочь Таси. «И она принадлежит мне, мне! И я могу продать ее, как любой хлам, принадлежащий моей матери!» «Вещь?» — заломил бровь мужчина. «Вы, наверное, не в себе, вам бы нервы подлечить. Мы сейчас о человеке говорим, а не о предмете интерьера». «Я знаю, о чем говорю!» — крикнула Дарина и направилась ко мне. «Она рабыня!» «Возможно», — кивнул Колин. «Но она рабыня вашей мамы, причем здесь вы?» Я понимала, что Колин просто тянет время, но не понимала, для чего именно он это делает. Может, уже пора признаться в том, что я не принадлежу никому, кроме себя любимой, или еще рано. Но, к слову, мне нравилось смотреть на дочь Таси, которая чувствует себя хозяйкой положения. Но больше мне все же хочется посмотреть на ее лицо, когда она узнает правду. «Хватит!» — взревел драконище. «Мне надоело это слушать, продавай ее уже, мне нужны ее силы!» «Сейчас!» Кивнула Дарина, вытаскивая из кармана какой-то документ. «Что мне нужно делать? Просто отдать тебе бумаги о ее продаже?» «Да», — кивнул дракон и передал женщине мешочек с деньгами. «Давай сюда». Выхватив из рук Дарины бумаги, драконище пробежался глазами по строкам. Но прочитанное явно не привело его в восторг. За несколько секунд драконище успел сначала покраснеть, как помидор, а затем побледнеть, как полотно. «Это что?» — отшвырнув от себя документы, рявкнул мужчина. «Хотела меня обмануть!» «Что?» — попятившись, воскликнула Дарина. «Документы недействительны, ты освободила ее! – прорычал драконище. «Зачем ты это сделала?» «С ума сошел! – прокричала она в ответ. «Зачем мне ее освобождать? Я приехала сюда только за тем, чтобы ее продать! Мать рассказала, что ты готов купить ее рабыню, так зачем мне ее освобождать? Я даже не знаю, как это делается!» «А я знаю!» Прозвучал из-за ее спины голос Таси. «И не ссорьтесь, детки, Каролина уже давно свободна». «Что?» — схватившись за сердце, воскликнула Дарина, резко обернувшись. «Ты еще откуда здесь взялась? Я ведь позаботилась о том, чтобы ты больше никогда не путалась у меня под ногами. Как ты смогла сбежать из борделя?» «Каролина меня спасла», — пожала плечами Таси, небрежно отбрасывая в сторону свой плащ. «А я ее освободила за это. Как по мне, все по справедливости». «А ты так не думаешь, доченька?» «Ты же сказала, что избавилась от своей матери!» — рявкнул драконище. «Не могла просто убить ее. «Не могла!» — отгрызнулась Дарина. «Она все-таки моя мать!» «Нормально. То есть она считала, что, продав матушку в бордель, поступила благородно. Да что с ней не так? Как можно было так поступить? Ладно бы Тася ее обижала в детстве. Но нет, насколько я знаю, эту гадину растили в любви и нежности. Но даже если это не так, можно ведь просто поговорить. Но куда там? В этом мире в любой непонятной ситуации тебя постараются продать». И мы с Тасей смогли в этом убедиться на собственном опыте. Хорошо, хоть Колина просто в приют запихали. Можно сказать, что ему повезло. «Ну вот и разбирайся с ней сама!» — рявкнула драконище, бросив на Дарину взгляд полный ненависти. «Это ты все испортила. Но я все равно получу свое. Не от этой девки, так от своего брата». «Ты ничего не сможешь мне сделать», — твердо произнес Колин. «У тебя больше нет доступа к моей силе». «Да что ты говоришь?» — снисходительно уточнил мужчина. «Ты думал, что тебе удалось отвязаться от меня, просто перекрыв доступ к магии? Я всегда могу забрать у тебя все до последней капли. Стоит мне только пожелать этого». «Ты бредишь», — буркнул Колин, продолжая прикрывать меня своей спиной. «Ничего ты не можешь. Иначе бы ты давно снова присосался ко мне, как пиявки. Я просто пожалел тебя». — рыкнул мужчина. — Если бы я вернулся обратно, ты бы не прожил и минуты. — Хватит разыгрывать из себя благородного, — хмыкнул Колин. — Ты бросил меня, когда я был совсем маленьким, а потом всю жизнь тянул из меня силы. С чего ты вдруг начал переживать, что это меня убьет? Раньше я делал это очень аккуратно, не причиняя тебе боли. Вообще непонятно, как ты обо всем догадался, — недовольно заявил драконище. — Но сейчас ты не оставил мне выбора. «Да о чем ты говоришь?» — закатил глаза Колин. «Если бы ты на самом деле мог снова получить доступ к моим силам, сделал бы это сразу, в то же мгновение». «Да не хотел я тебя убивать!» — сжал кулаки мой бывший истинный. «Как бы там ни было, ты мой брат, и я все это время искал способ сохранить тебе жизнь. Да, ты остался без сил, но так ли это важно? Главное, что ты бы остался жив». И я думал, что эта идиотка продаст мне Каролину, и я восполню запас своих сил. Мне нужны силы, или я умру. А я не хочу умирать. Лучше вы покинете этот мир, чем я один». «И что ты планируешь делать?» — спросил Колин. «У тебя нет возможности лишить кого-то из нас магии. Я все еще считаю, что ты просто блефуешь». «Неужели ты правда думал, что я приду без запасного плана?» — усмехнулся драконище. «Я не мог слепо довериться Дарине, как чувствовал, что она все испортит». Я слушала разговор братьев, судорожно пытаясь придумать, как мы можем помочь Колину. Дриады ведь буквально скрыли дракона от того, кто его убивал. И я правда думала, что больше он его не достанет. Считала, что просто нужно дождаться главного сражения, и тогда все закончится. Но раз драконище так уверен в себе, у него точно есть какой-то козырь в рукаве. Зря Колин не верит в то, что его брат говорит правду. «У меня есть один артефакт», — поделился своими мыслями драконище, продемонстрировав руку с черным перстнем. «Мало кто знает, но такие кольца есть только у верховных драконов. Я глава рода, и этот перстень доказывает это». «И что дальше?» — уточнил Колин. «Когда главе рода грозит смерть от истощения, а она мне сейчас грозит, этот перстень достанет силу из всей нашей семьи и передаст ее мне», — снисходительно пояснил мужчина. «Но действует он очень неаккуратно, выкачивает всю магию подчисту вместе с источником, так что нам даже повезло, что в роду не осталось никого, кроме тебя». Я услышала, как Тася судорожно втянула воздух и бросила на меня испуганный взгляд. И я прекрасно понимала причину ее паники. Близняшки тоже относились к роду Колина и драконища. И если этот козел безрогий активирует перстень, девочки тоже погибнут. «Думаешь, во мне так много силы?» — спросил Колин. «Ну, убьёшь ты меня, и что? Через неделю у тебя снова не останется сил». «Ох, глупый мой братишка!» — хрипло рассмеялся драконище. «Ты так ничего и не понял. Даже странно, что отец был о тебе такого высокого мнения». «При чем здесь отец?» — нахмурился Колин. «Он хотел все завещать себе», — хмыкнул он. «Ты должен был стать новым главой рода». «И что с того?» — спросил мужчина. «Отец погиб, и ты получил все, о чем мечтал. Так для чего ты всю жизнь мучил меня? Если тебе не хватало силы, ты мог воспользоваться артефактами. Никто бы и не понял, что магия твоя. Наш папаша успел насолить мне перед гибелью, угрожающе прорычал драконище, словно чувствовал, что скоро помрет. Я тебя не понимаю, покачал головой Колин. Я получил во владение шахты и всю недвижимость, но путь к родовому поместью и всем ценностям, что там хранятся, мне закрыт, взревел мужчина, стукнув кулаком по стене. А все потому, что войти туда можешь только ты. Перед отъездом отец перенастроил магическую систему безопасности на твои силы. Ты качал из меня магию, потому что хотел войти в наше родовое поместье, удивился Колин. Я тянул из тебя силу, чтобы подготовить свое тело к переносу источника, усмехнувшись, ответил он. Прости, но ты в этой истории в любом случае должен был умереть. Просто я хотел сделать твою смерть менее болезненной. Но если бы удалось тебя спасти, я бы сделал это, не раздумывая. Как я уже упоминал, ты бы лишился магии, но продолжил влачить свое жалкое существование. Тогда зачем тебе нужна была Каролина? Спросил мужчина. «В ней какой-то редкий дар», — ответил драконище. «Когда я узнала о появлении истины, я не захотел даже взглянуть на нее, чтобы метка не сработала против меня. Посчитал, что сила, что останется у нее, не так уж и нужна мне. Пока не узнал, что истинные получают не просто силу, а какой-то редкий дар. И тогда я решил проверить свою бывшую и узнал, что она способна подчинить себе нечисть. Кто бы мог подумать, что именно ей достанется такая полезная способность? И ты за этим хотел ее выкупить, уточнил мужчина. Захотел стать повелителем штролей. Это не будет лишним, оскалился злодей. Я хочу вызвать тебя на поединок, скинув подбородок, заявил Колин. Главой рода должен был стать я, и я хочу доказать свое превосходство в бою. «Не выйдет», — снисходительно улыбнулся драконище. «Такие поединки срабатывают только в том случае, если нет родового перстня, а он есть, и, как видишь, он крепко сидит на моем пальце, пока кольцо у меня, и я непобедим. По крайней мере, не тебе бросать мне вызов, ведь я могу лишить тебя жизни в любую секунду». «Какой же этот драконище мерзкий! Он готов всех здесь растерзать ради того, чтобы ему, любимому, хорошо жилось». «От меня ему нужен дар от Колина, источник магии, а Дарину и Тасю он убьет как свидетелей. Но помимо этого погибнут еще и близняшки, которые вообще не имеют отношения к этой истории. А ведь ему всего лишь нужно активировать перстень. И жизнь сразу троих дорогих мне людей прервется. И кто бы мог подумать, что вся власть над родом может быть заключена в каком-то дурацком кольце». «Если не отобрать этот перстень, для нас все кончится не так хорошо, как мы планировали. Я должна помочь. Должна. Но что я могу сделать? Позвать дриад? Но услышат ли они меня с такого расстояния? Скорее всего, нет. Штроли, может, и отвлекут драконищу. Но как они заберут кольцо? Ему ведь нужна секунда, чтобы им воспользоваться. И магия во мне, как назло, так и не появилась». Похоже, мой дар заключается в том, чтобы вечно искать тех, кто мне поможет. Но ведь даже у троллей есть собственные силы. Может, и я не такая уж бесполезная. Может, я просто должна почувствовать свою магию? Я прикрыла глаза и стала прислушиваться к своим ощущениям. Я чувствовала теплую руку Колина на своей ладони, чувствовала малышей троллей, затаившихся в потайных карманах. А еще я чувствовала... Что-то очень большое и могущественное, что-то настолько сильное, что оно окружало нас со всех сторон. Это она? Это моя магия? Я потянулась к источнику силы, моля о помощи, и он откликнулся. Я наконец-то смогла почувствовать, как каждая клеточка моего тела наполняется невероятной силой. Страх отступил, осталась только твердая уверенность, что я не одна. И что я способна справиться с кем угодно, даже с драконищем. «Пора заканчивать с этим», — усмехнулся драконище. «Тебе не стать тем, кого видел в тебе наш отец, но я обещаю, что стану достойной заменой тому никчемному зверёнышу». «Ты никогда не станешь достойным», — взглянув на мужчину, твердо произнесла я. «Ты рушишь все, до чего можешь дотянуться. Колин не первый, кто пострадал от твоих рук. Это ведь ты виновен в смерти ваших родителей». «Ошибаешься», — криво улыбнулся драконище. «Я виновен только в смерти своего отца. Его мать пострадала случайно. Ей просто не нужно было везде таскаться за этим сумасшедшим стариком. Я осторожно вытащила ладонь из руки Колина и сделала шаг вперед. «Отдай перстень!» — приказала я. «Он тебе не принадлежит!» «Хочешь его отнять?» — уточнил он, взглянув на свою руку. «Ну, попробуй, дам тебе одну попытку. Только наш тролли не рассчитывай, и я нашел способ от них защититься». Я понимала, что драконище не считает меня достойным противником, а значит, у меня есть шанс заполучить перстень. И для этого я планировала использовать свою магию. Наконец-то я поняла, что значит быть королевой этих лесов. Я чувствовала, как природа рвется мне на помощь. Слышала шелест каждой травинки и щебет каждой птицы. Но чтобы победить драконищу, этого было недостаточно. Придется использовать элемент неожиданности. Но пока я продумывала свой план, Колин решил не ждать милости от небес. Мужчина рванул вперед и повалил брата на пол, впечатав кулак в его нос. Я тут же вскинула руки, призывая проснувшиеся силы. Деревянный пол трактира затрещал, и из досок резко вырвались упругие корни, спеленавшие драконище по рукам и ногам. Мужчина попытался дернуться, но понял, что не может пошевелиться. Я не знала, как работает перстень, и побоялась, что даже сейчас он сможет им воспользоваться, поэтому поспешила сорвать его с пальца. «Ты не снимешь его», — рассмеялся дракон. «Только я могу это сделать. Этот перстень — свидетель того, что я глава этого рода. Я...» Но я не слушала этого сумасшедшего. В попытках стянуть с его пальца кольцо я обломала все ногти, но украшение не поддавалось. Неужели это конец? Если злодей не обманывает, мы не сможем отобрать у него перстень. А значит, жизнь Колина и близняшек навсегда останется в руках этого монстра. Внезапно драконище громко взревело, отчего я испуганно вздрогнула и поторопилась отползти. Но, заметив рядом с ним Штроля, немного успокоилась. Тем более, что малыш уже радостно поскакал ко мне и выплюнул мне что-то на колени. «Божечки!» — взвизгнула я, когда до меня дошло, что именно преподнес мне Штроль. «Колин! Он откусил ему палец вместе с перстнем!»